네. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Слышите? Говори. Компания Sirius Trade, зовут меня Мельников Михаил Витальевич, разговор наш с вами записывается. Артем Михайлович Сенцов, это вы? Мы. Дату рождения можете назвать? Нет, не можем. Почему? Потому. Ты кто такой? Сотрудник коллекторской организации. Где? Как? Есть вопрос нерешенный. Задавай. Я не могу. Ну, а я не могу тебе озвучить свои персональные данные. А какие риски несете? Что? Какие риски несете? Не доверяю тебе. Ну, так. Я не знаю, в каких целях ты можешь это использовать. Я понял. А вы знаете, да, по какому вопросу я вам задаю? Догадываюсь. Догадываюсь. Почему не решаете его? Есть вопросы, задавай. Я говорю, почему не решаете его? А почему я тебе должен объяснять это? Не будете? А почему я тебе должен объяснять это? Ты кто такой вообще? А вы скажите, вы контрактником служите, да? Да какая тебе разница, блядь, с кем я служу, с кем я работаю? В войсковой части, да? Подъезд ты хочешь? Ты подъезд хочешь? Так? Да нет, зачем подъезжать? Ну, что? Приезжай. Ну, а что вы сделаете? Я тебя духом прокачаю. Да. Где? Не выросли, наверное, еще, чтобы прокачать. Прокачай, поверь мне, блядь. Да. Да, будешь у меня марш-броски, блядь, будешь у меня исполнять, нахуй. Не поверю. Полные, блядь, боевые экипировки, нахуй. Понял? Да нет, конечно. Да. Это будет поинтереснее, чем в кино, чем в девятой роте, поверь мне. Да. Да. Я понял. А на сколько лет контракта? Под танком, блядь, будешь у меня, нахуй, ползать, нахуй, слышишь? Подъезжай. Да не прокатит такое. Слышишь ты? Слышь? Слышу. Слышь, говорю? Почему нет? Не получится. Сколько таких было, которые пытаются пугать? Да, блядь, вот я таких, как и где ты. Они, и где они сейчас? Таких, как ты, я уже, знаешь, блядь, 1003, блядь, нахуй посадил, поверь мне. Ну, чё, ладно, поверим. Ну, все, пошел. Куда пошел-то? Ну, я не знаю, куда ты пошел. Секунду, подождите. Чего ждать-то? Алло. Говори. А вот вы взяли деньги в турбозайме, да? Правильно? Возможно. А почему вы не хотите выплачивать? Кому? Sirius Trade. А это кто такие? Кредиторы ваши нынешние. Нынешние? Документы где? А, документы нужны? Конечно. И ты лично. Для прокачки духом тебя. Да не да. Получится у вас. Спорт Артём играть будем. Артём Михайлович, вы живете в каком-то своем мире. Я говорю, спорт играть говорит. Будем. Слышь. Спорт играть будем. Вы конечно, проиграете нет. Тогда. Уверен. Спортсмен. Ты ну, спортсмен. Угу. Какой вы спорт, а не так? Какой спорт? Дрочишь, наверное, до беспамятства, да? Что делаю? Дрочишь до беспамятства, да? Да нет. Нет? А че за спортсмен-то? Ну, а вас это не интересует, серьезно. Чем занимаешься, ну-ка? Да не хочу говорить. Мастер спорта по пиздобойству, блядь, по телефону или не че? Хочу говорить. Не хочешь, хочу. Все зубки, что ли? Почему? Ну зачем мне давай говорить? Давай на ринг выйдем, нахуй, не вопрос, давай подъезжай, блядь. Зачем? Ну да и ебу тебя, нахуй, слышь. Рогами. Так я не хочу. Рогами в пол, блядь. Ну потому что стекло. Вы понимаете, вам 23 года, вы еще тот момент не это, как сказать, не что? Пережили. А ты пережил, да? Перед друзьями вот так. Ты вот пережил, да? Ну пережил, в да. В 19 лет, да? Мне не 19 лет. Сопли-то, блядь, еще, блядь. Слышь, мне блядь, не 19 блядь, лет, я постарше вас буду. Постарше? Нас, да? Блядь. Ну вас, да. Вот мне очень жаль, нахуй, что вот ты вот постарше будешь нас и занимаешься такой хуйню. Работаешь вот в этом, блядь, пиздобол в центре, на. Да? А да. Вам себя-то не жаль, что вот вы вроде как контрактник, а долги-то да есть? Да нет, не жаль, поверь мне. Не жаль. У каждого человека есть долги, у каждого человека будут долги. От этого никуда не денешься, сам понимаешь. Ну, не у каждого, что. Слышь, подожди. Но вот так, как ты вот себя ведешь, да, там, где ты работаешь. И как я веду, как, ты вот с самого начала разговариваешь. Это неприемлемо, нахуй, слышь. Это ладно, я вот с тобой сейчас общаюсь, да, вот прикинь, он женщина. Но это неприемлемо женщинам, для вас. Детям ты вот жуть нагоняешь, да, слышь, вот это для тебя приемлемо, да? Слышь, алло. Слышу. Вот это для тебя приемлемо? Детям или нет? Да, конечно, приемлемо. Приемлемо? Ничего нет, конечно, да. Блядь. Деньги-то не портят. Вот у вас, смотрите, у вас брат есть Денис, блядь, правильно? Да что у нас-то, блядь, давай у вас Денис. Поговорим. Слышь, давай тебе поговорим. Есть? О твоей жопе давай поговорим. Блядь. Не будем. Брат ты, Денис ты, есть. Ты в курсе, что будет он с тобой на лагере? Он вас не воспитал, что ли? Слышь, ты в курсе, что будет с тобой на лагере, когда ты сядешь, нахуй, за свою деятельность? На каком лагере? За свою деятельность, нахуй. Ну, обычно, на. Никак. Да. Ну, да, мечтайте. Строительная колония, нахуй. Слышь, вот ты сядешь, нахуй, вот сядешь на парашу, да, вот посрать, нахуй, да, и вся хата будет орать. Мечтайте, я вам вся говорю. Хата будет орать, нахуй. Артем, кто на парашу, блядь, вся хата вот закричит, нахуй, усранка наша, блядь. Где ее взяли, с хуя сняли, куда ее деть, нахуй одеть, и тебя выебут. Ой-ой-ой. За твою деятельность. И как понял. Часто вы такие выражения заучиваете? В смысле, да, это старая лагерная тема, что ты... Да, вы сейчас на лагере, что ли, где? Конечно. Да. Мультики, блядь, смотрим. Понятно. Ну. А почему такая агрессия-то у вас вообще? Какая? Кому? Вас коллекторы обидели? Тебе? В смысле, обидели? Да. Еще попутался, что ли, нахуй? А мы кого хочешь обидим, нахуй? Да, а кто вы-то? Ну, мы, люди. Простой русский народ. А чем мы непростой русский народ? Да потому что ты пидор, блядь, дырявый, нахуй. Ну обоснуйте вы же вот по словам. Обосновать? Вот ты, тебе нравится нахуй, да, когда у тебя вот нахуй посылают, да? Ты, наверное, не, это то самое слово, оно нет, то есть. Подожди. Ну, тебе нравится. Не, подожди. Ты, наверное, испытываешь это возбуждение какое-то, да. Ну, раз ты там работаешь, да, значит, ты получаешь латентный, нахуй, ну, то есть скрытый пидор, нахуй, да? Тебя это возбуждает. Вообще да? Никакой цепочки логической нет. Почему? Подожди. Ну, потому что вы не знаете, за что схватиться. Вы вот назвали меня таким словом. А что? И объясниться за это не можете. Давайте объясняйтесь. Ну, вы же человек, вы следите за своим подожди. Разговором. Ну, давай приезжай тогда, нахуй, что-то я тебе... Зачем? Ну, вы назвали меня по телефону так. Ты уже объявился, что ты слышно. Если вы не можете... Ну, ты латентный, ты скрытый. Обосновать. Ты скрытый. Да, пидор, тебе это нравится, нахуй, когда тебя вот нахуй посылают, хуесосят, нахуй, да? Ну тебе это нравится, согласись? Нет. Ну, не нравится? Тогда зачем ты там работаешь тогда? Ну, потому что есть люди нормальные, с которыми можно переговорить. Ну, а которые ты... хотят, да, закрыть свои долги. А ну, есть такие, как подожди. Вы, которые ждут, когда все передадут приставам и начнутся проблемы на работе, вот и все. Ну, а ты тогда зачем? Вы-то не переживаете за то, что вас погонят оттуда? Откуда оттуда? Ну, с вашей части. А ты не переживаешь за свою жопу? Да ни капельки вообще. Да ж тебя поймают, я ты будешь. А? Никто меня поймает, ну-ка. Никто. Весело вам. Да просто обычные, нахуй, дворовые пацаны, блядь, просто поймают и нахуй. За что? За что? Я что плохого сделал? Коллектор, нахуй. И что? То, что ты людям, нахуй, жути нагоняешь. Так говорят все те, у кого есть долги. В петли людей, нахуй, загоняешь, нахуй, ты. Да ни капельки. Жить, блядь, не даешь, нахуй. Я до сих пор даже с вами лояльно разговариваю. Ну, так тебе так надо разговаривать, нахуй. Да а почему? Я могу, в принципе, немного-то позволять себе. Что ты можешь себе позволять? Ты можешь себе позволить положить трубочку, нахуй, обидеться, блядь, и пойти дальше звонить, нахуй, дальше. Ну, вы так думаете, что я могу сказать. Вы за своими словами как бы не следите, вы не отвечаете за них. Вы говорите все, что у вас там летает, все еще, говорите. Еще раз говорю, мы можем с тобой встретиться лично и... Будем отвечать. Мне это надо. Я все понял, в принципе, о вас, что у вас... Так, а чего ты тогда звонишь-то, блядь? Ты бы уже давным-давно бы положил трубку, нахуй, и съебался вон там звонить дальше. Да я пытаюсь донести до вас, что вы у вас есть долги, что у вас скоро приставы не дадут спокойно жить. Ну вот приставы и будем разговаривать. Ты-то прокладка для чего нужна? Да вы это... Ты прокладка, понимаешь? Маленечко поспокойней. Прокладка между приставами и всем кредитором, правильно? Ну, посредник. Нет. Посредник, да. Нет. Нет, повод на миньет. Неправильно. Правильно. Ты просто на хлеб, который хочет заработать. Вот ты сейчас вот меня вот хочешь прикатать, ты думаешь, что тебе вот там вот твои 3 копейки, блядь, заплатят. Да? А вам много платят? Ну как, похвастайте. Нормально. Нормально? Нормально. И 6 тысяч берете займу. Видимо, ненормально. Да на бухло не хватало, прикинь. Да. Да, три бутылки Джеки Дэниелс у нас есть, блядь, все. И нет уже пика дарей. Просто, знаете, постараюсь максимально сделать так, чтобы 300 модель дал код. Давай, делай максимально, максимально делай. Вот просто вы да. Настолько много вот, пустых слов говорите. И вот прям максимально, вот сейчас вот в щеку возьми, нахуй, блядь, вот прям по самой яичке, нахуй. Максимально. Ну, думайте так, говорите так, я что вам могу сказать? Ну, блядь, ну я с кем я общаюсь? Давайте это, я тебя перед собой... давайте еще пооскорбляйте, я потом не давай. Нормально научитесь разговаривать, мы не давайте. Мы наушники надену. Слышь? Я снял наушники, давайте оскорбляйте, да, как вы говоритесь. Эй, ты где? Слышь, Вася? У-у-у. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.